Вот не хотела так мама, а получилось именно так. Поэтому следите за своими мамами и говорите им, чтобы они делали так, как вам уже нравится. Хотя уже вам поздно. Сценарий заложен в голову, и придется его каким-то образом выполнить. Сложно корректировать. А наиболее сложная ситуация – это когда нарушаются вообще всякие законы. Вот в открытой семье это именно так и происходит. Я вам давал примеры, как бы нарушение вот этих вот функций. Папа, не знаю, там, давал мне пример, когда он гордится своей квартирой, вот он ее отреставрировал, вот он что-то сделал, гости пришли, вот пьянство, кормится пирогами, все хорошо. Папа напился настолько, что уже не знает вообще, чем еще погордиться. Конечно, он гордится сыном своим. Иван, иди сюда. Ваня такой пятилетний, подходит, богатырь такой, конечно, смотри, какой у меня богатырь. Ну-ка, на, пивка, в матч покажи, какой ты богатырь. Ребятеночек, стаканчик пивка вмазал, счастливый, ушел спать. А на утро просыпается, смотрит, на кухне бутылка пива стоит, наливает себе, понравилось. Только пригубил, папаша видит это дело, берет ремень и начинает его пару. Что с мальчиком будет в этой ситуации? Ну, очевидно, минимум не будет. Почему? Потому что за одно и то же действие папа, да, сделал два противоположных действия. А ребенок не знает, что правильно, что неправильно. То он гордится, пиво выпил, все хлопали, молодец его. А то, как бы, да, стал пить, а он выпорол ни за что. Пил ты одно и то же пиво. Может, разные марки, но из одной бочки все равно. Вот это смешение. Следующее, что касается границ семьи, то существуют внутренние границы и внешние границы семьи. Внутренние и внешние границы. А внешние границы сегодня определяются тремя дверями, там железная, деревянная, решетка. Это такое для нашей страны гибельное направление. Оно связано с тем, что российский человек начинает замыкаться в своей семье, закрываться в этой семье. По разным причинам это связано. И домушников много, и наркоманов много, и опасно. Но как знак того, что семья российская стала закрываться, это может на это может указывать. Вот даже возьмем сравнительный анализ архитектуры, сделаем сравнительный анализ архитектуры западной деревни и российской деревни. В чем разница? В архитектуре просто деревень. Американской, германской, французской и российской. Заборы. А? Заборы разные. Разные заборы. У нас такие покосившиеся. Нет, почему? Высокие обычно, либо сплошные, либо сейчас уже стали делать с кирпичей, стенами. Это сейчас, возьмем чуть раньше. Чуть раньше, да, покосившиеся. Покосившиеся из плетня, потому что какой кирпич, о чем ты говоришь? Чтобы еще забор с кирпича делать, там кибарки валились просто так. Да это сейчас. Вот такой вариант, традиционный. Сейчас это уже за раз запомнил. Так еще какие версии? Значит, заборчик, у них поменьше заборчики. В нашей деревне двери закрывались, да. Почти двери были открыты, или ключ лежал под дерюшкой, и кому надо, тут зайдет. У тебя ключей даже не было, просто палочка ставилась, да. И имелось в виду, что черт, никого нет. Не знаю. Никто не заходил. Еще? Только брать нечего. Доверие такое было. Дома у нас стояли очень близко к другому деревню, а у них там как-то даже есть ферма. Да, ну это хутора такие, да? Значит, хутора. Вот, ну, в общем-то, да, все в одну тему на самом деле, потому что я уже сказал, что российская семья и вообще российские люди, они открытые люди. Да? И разница в архитектуре как раз связана со строительством этих домов. Дело в том, что в российской деревне дома всегда строились, как и в любой другой американской или какой угодно, вдоль дороги. Куда бы мы ни пошли, вот есть центральная дорога, и вдоль нее строят дома. Но здесь есть именно принципиальная разница. наши дома всегда выходили на эту центральную улицу центральными окнами. Всегда окна выходят на... Это для чего нужно было? Это называется социальный контроль. Во-первых, любой, кто проходит по деревне, знает, что происходит в каждом доме. Здесь дядя Вася, тетя Маша побил, там дядя Ваня, самогон готовит, надо перевечок зайти. С одной стороны. С другой стороны, из-под окна. Все видно, кто с кем, куда пошел. Вот женишится, вот полностью социальный контроль. Это был, на самом деле, очень мощный рычаг во всех отношениях. В том числе, например, в распространении алкоголя. Потому что вся деревня контролировала молодого человека, чтобы пока он не нарожал троих детей, водку ему пить было просто запрещено. Вот нарожал троих, четверых, пей сколько тебе надо. Ты уже как бы свою функцию выполнил. Но воскресных детей в деревне не нужны были воскресные дети. То есть больные, идиоты и так далее. Нужна была рабсила. Поэтому социальный контроль выполнял свою очень важную функцию. Значит, это открытость. Западная модель дома в деревне очень простая. Дорога, дом, и что выходит на дорогу? Дверь. У них всегда выходит дорога. Дверь. Смотрите, все кино, и вы увидите. А дверь что это такое? Это вот маленький глазок, и больше ничего. Заглянешь туда, можешь и пулю в лоб получить. Скажешь, да. Частная собственность, куда заглядываешь? А в центральную окна у них выходит во дворик. Там у них лужа, бассейном называется, пальма стоит, и вот оазис. И все это огорожено, и все это закрыто. Это означает, что именно западная семья живет в своей консервной банке. Она